рассказ нашего с вами современника и соплеменника Андрея Лазарчука «Из жизни серого волка». «Ну, перестань же», — сказал волк. «Еще царевич сопли утерхать бы». Царевич рыдал. Сгущались сумерки. «Там же написано было, коня потеряешь», — увещевал волк. «Написано ведь, написано. Так чего ж ты?» Царевич прорыдал длинную, полную боли и укора фразу, из которой волк разобрал только три слова: «темно», «дорога» и «задница». Волк почесал в затылке, служебный долг рассказывал ему одно, милосердие нашептывало другое. Каждый раз волк зарекался слушать этот шепот и каждый раз не выдерживал. «Садись, что ли», — смущенно сказал он. Царевич с готовностью полез ему на спину. «Только без шпор». Быстрым скоком они махнули в 39-е царство, там была зима. Поперек дороги стоял огромный амбар, вернее, пробитая в снегу дорога вела прямо к амбару. Волк поскребся в дверь. «И кто там?» — голосом бабы-яги спросили за дверью. «Да я это, открывай, старая», — сказал волк. «Холодно, черт!» «Опять?» — удивилась яга. «Ты ж третьего дню прибегал». «А что делать?» — вздохнул волк. «Едут ведь и едут, как заведенные». «И чего ж тебе жалобный надо?» — прищурившись, пропела яга. «Как всем, так ему», — сказал волк. «Чего же еще?» «Малый джентльменский набор стал», — сказал яга. «Большой», — сказал царевич. «Ну, выбирай», — сказал яга. «Прямо и направо». Царевич пошел вдоль стеллажей, осматривая разложенное на них. «Ну, чё наповадился их возить?» — вполголоса выговаривала баба-яга волку. «Тебя для чего поставили? Трудности им создавать должен, чтобы остолопы эти в самостоятельную жизнь войти, как положено, могли. А ты за место этого чё творишь? На блюдечке с каемочкой все преподносишь. И так без меры упростили процедуру. Скоро начнем постельку им добро подносить, чтоб прям с утра как глазники разявят потребители». «Не ворчи, старая», — слабо отбивался волк. «Знаю, что неправильно, а что я могу сделать? Душа-то не кирпичная. Иду я к чертовой матери, не буду, не могу. Пусть им другой кто коней режет». «Отпустил тебя, как же. Назвался шампионом, порезай в редикюль. Вон он идет, касатик. Че выбрал, молодчик? О, самый клевый, самый клевый. Век с носу не будет. И яблочки чё надо, свежие только завезли. И шапочка по головушке. И невидимо ты совсем». «А Василиса где?» — спросил царевич. «А вон они на полочке. Выбирай, кака по вкусу будет. Черенький, рыженький, белесенький. А вот так совсем не поймешь, какая». «Рыженький», — передразнил царевич. «Фигур-то как посмотреть? Нарядили как не знаю кого». «А так и смотри, как есть. Шупай, шупай руками, не боись, не схлопочешь. А рукам не веришь, так этикеточка вот, а на ней «Vitals» написан, все как есть». «Вот эту заверни», — сказал царевич. «Да», — сказал волк. Яга поставила фиолетовый штемпель в паспорт Василисы, подала царевичу. «Месяц гарантии», — сказала она. «Всего-то», — скривился царевич. «А дальше что?» «А там как обращаться будешь? Механизмы тонкие, уходу требуют. Это тебе не часы сивани». «Поехали», — сказал царевич волку. «Палочку волшебную забыл», — сказал волк. «Уж это ты, я не забуду», — сказал царевич и похлопал себя по карману. «А платить-то как будем?» – спросила яга. «Папа заплатит», – через плечо бросил царевич. «Опять папа», – вздохнула яга. «Ну, скатертью дорожка». «Отдыхай, старая», – сказал волк. Царевич промолчал. Они вернулись к коню. Конь уже попахивал и в пищу волку не годился. «А дальше?» – спросил царевич. «Дальше ты сам», – сказал волк. «Я заплачу», — сказал царевич. Ударение в слове «заплачу» получилось какое-то двоякое, и волк стал врать. Врал он бессовестно и вдохновенно. «Заколдовано там. Камнем с тобой станем. Сюда ехал. Видел камень? Это мой дедушка. Запрета не послушался. Теперь вот стоит, и дождь его сечет, и снег засыпает, а я даже подойти к нему не смею». И волк шмыгнул носом. «Ладно», — поверил царевич. «Дальше и на такси доеду». Он взмахнул волшебной палочкой, и появилась карета с шарчиками на дверцах. Царевич забросил в багажник мешки, подсадил Василису, и карета умчалась. Волк забрался под куст и уснул. Разбудил его ворон. «Ты чего спишь?» — ткнул он в волка клювом. «Твоего-то уже того». «Ну и пусть», — сказал волк. «Как это пусть? Ты что, сказку забыл?» «Теперь все не по сказке. И я тоже. Я заболел. Я бастую. Он страйк». Волк забрался глубже под куст. «И вообще, ты что, сам не можешь его оживить? Родники тебе показать?» «Не по правилам же», — сказал ворон. «Я бастую», — повторил волк. «Лети эту съем». Он проспал до полудня. Разбудил его конский топот. «Зачистили», — пробормотал волк. Он выглянул из-под куста. По пробитой тропе на гнедом мерине ехал прилизанный мальчик. Волк перевернулся на спину. Кони-всадник ехали теперь вверх ногами, и если они теперь оторвутся от тропы, то упадут прямо в небо. Это было исключительно забавно. «Давай, давай», — сказал им вслед волк. «Это понравилось, понимаешь». Потом на брюхо ему села бабочка. Он поиграл с ней немного, потянулся и длинно зевнул. Грело солнце. «А вот я и дожил, наконец, до настоящей сказки», — подумалось волку.